Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о роли христианской церкви после падения Западной Римской империи. Как уже упоминалось раньше, что иные немецкие племена, принявшие христианство, были христианами арианского верования. Но франки были христианами согласно никейского символа веры. Обращение франков в христианство было весьма важным событием. Но важность этого события не сразу была понята. Но его было понято лишь 200 лет спустя. Ирландия, Шотландия и Англия принимают христианство. Еще раньше падения Западной Римской империи в Британию христианство было занесено римскими солдатами, христианами. В последних годах перед падением Римской империи британский монах по имени Патрик, которого потом стали называть апостолом Ирландии, он начал евангелизировать Ирландию. Так, что к концу его жизни христианство в Ирландии было твердо основано. Патрик скончался в 451 году. Ирландские монастыри стали весьма известными и популярными центрами просвещения среди язычников и влияли на них и их идеологию. Но не только то, но они были центрами миссионерской работы среди язычников. Приблизительно 100 лет спустя иной ирландский монах по имени Колумб основал монастырь на острове Ионе. Оттуда он с иными монахами этого монастыря отправились для миссионерской работы в Шотландию. Их работа там была весьма успешна. И многие христианские церкви были насаждены ними в Шотландии. Иной ирландский монах проповедовал христианство в Германии, восточнее реки Рейна. За год до смерти Колумба, которая произошла 597 года, римский первосвященник Григорий I Великий в 600 году стал называться папой. Латинское слово «папа» имеет то самое значение, как греческое слово «патриарх», и в правом истолковании означает «глава церкви». В библейском значении означает «глава» или «прародитель племени», например, как Авраам, Исаак, Иаков. В Римо-католической церкви считается, что папа принял главенство на церковь от святого апостола Петра. Но Петр ведь никогда не был главой церкви, потому что главой церкви есть только Христос. Но я не касаюсь доктрин или правильности этого истолкования, согласно учению Священного Писания. Но я говорю лишь о исторической стороне происходивших событий и так, как они происходили и какими были. Итак, папа Григорий I Великий послал одного монаха по имени Августин с иными 40 монахами в Англию, которые в период Римской империи называли Великобританией. Когда же Великобритания была побеждена англами и саксонами, то с того времени Великобритании стали называть Англией. Англы и саксоны были некультурными и весьма жестокими язычниками. Когда они покорили Великобританию в V столетии, то они стерли с лица земли все, что напоминало о христианстве, и сделали Великобританию опять языческой страной. 100 лет от завоевания Великобритании, как говорит предание, однажды папа Григорий проходил в Риме возле базара, где продавались невольники, рабы. Внимание папы было привлечено к белокурым блондинам с красивыми голубыми глазами. Он поинтересовался узнать, из какой страны эти красивые юноши. Ему ответили: «Они англы». На что папа ответил, что не англы, а ангелы. Под впечатлением происшедшего он решил послать в страну англов миссионеров. Потребовалось целых 100 лет труда, чтобы опять восстановить христианство в Великобритании. С тех пор завоеванной англами и саксонами Великобритании упрочилось наименование этой страны Англией, то есть страной ангелов. Когда в Англии христианство восторжествовало над язычеством, то Англия стала миссионерской страной. Они посылали миссионеров в северную часть европейских стран. Существует история о одном ревностном монахе-миссионере, называемом по имени Бонифаций. Впервые он проповедовал Евангелие фризийцам, но казалось, что его труд был безрезультатный. Когда он перешел реку Рейн и начал проповедовать в Германии, и многие были обращены в христианство. Самым наибольшим богом у этих язычников был бог по имени Тор. В честь этого бога был ними посажен когда-то дуб, и он вырос и стал весьма могучим деревом и считался у язычников священным. Согласно верований этих язычников, их бог Тор был богом-громовержцем, таким, каким был у славян языческих племен бог Перун. Как передает традиция, Бонифаций захотел срубить этот священный дуб, чтобы язычники ему не поклонялись. Когда он начал рубить его, то язычники со страхом наблюдали его работу, ожидая, что в любую минуту их бог Тор поразит Бонифация молнией. Но Бонифаций срубил этот могучий дуб, и с ним ничего не случилось. Видя это, язычники своей примитивной верой убедились, что Бонифаций есть сильнее их языческого бога Тора, и стали готовыми, чтобы слушать проповеди, о чем их учил Бонифаций. Из срубленного дуба Бонифаций построил молитвенный дом, в котором он и учил этих язычников о христианской вере в живого Бога. После Бонифаций возвратился в Фрисландию, чтобы опять начать проповедовать им Евангелие. И на этот раз он имел некоторый успех. Бонифаций был уже в 73-летнем возрасте. Некоторые фризиане были обращены в христианство. И когда Бонифаций совершал над ними водное крещение и после крещения совершал над ними молитву, фризиане-язычники напали на них и убили всех присутствующих там христиан числом 53. Событие это происходило в 754 году возле небольшого городка Дакума, который существует и по настоящее время, как живой свидетель. Иной английский монах, который трудился в Нидерландии, то есть Голландии, с 690 года по 739 год, назывался Вилли Брором, который и был основателем римско-католической церкви в Голландии. Суммирование побед христианства в первом тысячелетии. К тысячелетнему году были христианизированные с Запада и Востока такие страны – Дания, Норвегия, Швеция. И киевский украинский князь Владимир принял христианство из Греции. И киевляне Киевской Руси были крещены в реке Днепре. Христианство князем Владимиром было принято вместе с рукой греческой царевны Анны, которая и стала женой великого князя Владимира. Это происходило в 988 году. Как мы уже видели из прошлых бесед, что в первом 500-летии христианская церковь от дня своего рождения в Иерусалиме в день Пятидесятницы, то за этот период она победила язычество в Римской империи. В следующем 500-летии периода после падения Западной Римской империи она победила западно-северное варварское язычество в Северной Европе и Африке. Необходимо, однако, заметить, что за этот самый период времени произошло много важных перемен и внутри самой Церкви, о чем я буду говорить в следующих беседах. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.